в небе и... В небе пилот F4H1, бортовой номер 82, на нервах, а потом на выдохе облегчения, восприняв приказ дословно, повернул машину на прежний курс, снова на острова, навстречу разбуженному комплексу ЗРС-СА-75. Дивизион зенитно-ракетной системы СА-75-12 Индонезия получила от СССР в 1965 году. Там внизу оказались возмущены таким беспардонным вторжением в их воздушное пространство. Вот и встретились два старых, еще по-вьетнамской, знакомца. Двина и фантомчик, в кабине которого снова завыла бортовая система радар-детектора, предупреждая. Экипаж истребителя-бомбардировщика потратил лишнее время на переговоры с большим братом и даже выжил, успев ударить по кнопкам катапульт.